свою печаль, и надежду, и любовь, и грусть. Оставлю все и не вернусь, все, что с собой возьму. Веру Всевышнему и в той дали, дали. Вера меня ведет, сумрак темной страждущей души очищу я в святой тиши. Все грехи, что были, отмолю. Я верую, я верую. Все, что с собой возьму. Веру Всевышнему и в той дали, дали. Вера меня ведет. Дни идут отчитывая срок. Спаси меня, помилуй Бог. Суетные мысли отведи. Прости, Христос, мои грехи. Все, что с собой возьму. Веру к Всевышнему.